После пенлога Путча едва ли не каждый день Карл Хаусхофер, знаменитый профессор и генерал, начинает посещать заточение двух молодых людей. С какой целью? В 1944 году в кармане сына Хаусхофера Альбрехма, убитого после очередного неудачного покушения на Гитлера, была найдена окровавленная записка с загадочными стихами. Просрочный перевод их примерно таков. Все зависело от того, чтобы оттолкнуть демона в его темницу. Мой отец сломал печать. Он не почувствовал дыхания лукавого. Он выпустил демона в мир. Еще немного позднее на Нюрнбергском процессе Гесс, якобы находясь в состоянии амнезии, не узнает своего учителя. 14 марта 1946 года профессор убьет свою жену Марту и затем покончит с собой в соответствии с ритуалом самурайской чести. Но это будет потом. А пока Хаусхофер читает в тюремной камере Гитлеру и Гессу какие-то загадочные лекции. Тут же создается книга под названием «Майн Кампф». Важная деталь. Хаусхофер был близок к обществу Туле. Как мы помним, нацистская партия стала его политическим филиалом. Очевидно, именно после путча серые кардиналы истории из этого ордена окончательно остановили свой выбор на склонном к мистике Гитлера. Рассказывая об этом, мы опираемся не столько на работы, подобные «Утру магов», сколько на неопровержимые документы, которые автор держал в своих руках. Нам удалось обнаружить секретные архивы тайной власти, которые аккумулировались в ННРБ. Их упорно искали в Англии, Польше, Америке, и оказались они, точнее их значительная часть, в Москве. В 1945 году бойцы Красной Армии, ведя ожесточенные бои в Нижней Силезии, взяли старинный замок Альтан. Здесь было обнаружено огромное количество бумаг с какими-то замысловатыми текстами. Это был архив ННРБ. Поразительный концентрат технологий тайной политики, прихода к власти и манипулирования людьми. Документами наполнили 25 железнодорожных вагонов. Вскоре они составили особый архив СССР. Интересно, что его значительная часть, связанная с мистикой, практически не подвергалась изучению. Даже нумерацию многих документов сделали после того, как мы потребовали их для анализа. Вот устав Германин Орден. Первый пункт. Сознательное и деятельное участие в возрождении расовой чистоты и моральной возвышенности всех немцев. Мораль всегда следует за непресовременными представлениями о рациональности. В Германии на человека действительно рождались множество детей с генетическими отклонениями. Специалисты предрекали, если процесс будет развиваться подобными темпами, то к 1980 году в стране будут рождаться до 60% уродов. У идеи чистоты крови была иная подоплека. Она выражалась в концепции Хальгедома. Одним из ее теоретиков был барон Зеббетендорф. А речь шла о высвобождении аналитической расы из темницы расового смешения, которое воспринималось как абсолютное зло. Ведь во многих теологических системах конец света видится временем, когда наступит смешение рас и каст. Впрочем, не будем вдаваться в тонкости, важно другое. Из мистической плоскости идея быстро перешла в сугубо прикладную. Многие теоретические положения расового закона 1934 года словно списанный с документов Германин Орден. В своей же практической части закон призывает к вытеснению неарийцев, особенно еврейских полукровок, из государственного аппарата, из адвокатуры, журналистики, медицины и сферы культуры и искусства. Позднее, рассказывает уже известный нам брат Маркион, в СС разработали проект Lebensborn, что означает «семена жизни». Он был связан не просто с евгеникой. Согласно фашистским теоретикам, улучшение внешних характеристик арийцев гарантировало возрождение возвышенного духа расы. Остановление подобных представлений барон Зеббетендорф рассказал в книге с претенциозным названием «Прежде Гитлера был я». Она вышла в 1933 году. Очевидно, барону надоело быть членом кардинала, но тут же по рейху был разослан приказ книгу уничтожить. Известно, что сохранилось лишь несколько экземпляров, и вот один из них передо мной. Почему же полицейские документы, которые мы также нашли в архиве, столь строго предписывали найти Зеббетендорфа, где бы он ни был, от Эстонии до Аргентины? Какой секрет он выдал? страница, ставшая очевидно роковой для основателя Одина Туле. Здесь речь шла и идет о том, что Гитлер и Гесс были членами этой структуры, а сам фюрер в 1932 году принял предложение стать великим магистром Германии Ордена. Одним из косвенных подтверждений этой информации стали кадры кинохроники, на которые мы обратим внимание, ознакомившись с бумагами Германии Орден. На некоторых, особенно ответственных, выступлениях Гитлер делает характерный жест. Руки под углом, скрещены на груди. Именно так в документах мистического ордена описывается ритуальный жест его великого магистра. Он соответствует руническому знаку «дак», что означает «двойной топор», символ власти. Что же касается Зиббатендорфа, то его не обнаружили. Барон сумел скрыться в Турции, но умер он странно. Утонул в Черном море. Это было 8 мая 1945 года. Какие тайны он унес с собой на дно? Информация ассоциации политика-герметика. Хотя сам Гитлер стал великим магистром, после его прихода к власти отношение верхушки рейха к мистике внешне изменилось. В 1935 году членам СС запретили состоять Германиан Орден. А потом он и вовсе прекратил свое существование. Чьей-то подача среди иерархов Тысячелетней империи стало преобладать мнение, что подобные структуры являются подрывным еврейским движением. Найденные нами списки Германии Один весьма красноречивы. Уже в середине 30-х многие фамилии подмечены офицером гестапо красным карандашом. Так оккультисты оказались под полицейским колпаком. Их попытка использовать мистическую энергию народа, как оказалось, имеет и обратную сторону. Этими поистине сатанинскими силами не пользуются, им служат или просто гибнут. Вскоре начался отток из СС многих теоретиков, стоявших у истоков рейха. Это видно уже из списков руководства Черного Ордена за 1936 и 1943 годы. В 1935 году основатель Анненерве Вирт подвергся домашнему аресту. Он провел под замком все время до конца войны. Похоже, ученый, который искал потомков фанатической расы не только среди немцев, но и среди маори, индейцев, африканцев, стал неугоден. Режим, как и всякая разрастающаяся государственная машина, был склонен упрощать идеи. Они породили рейх, но в чистом виде оказались ненужны ему. А Гитлеру, полностью захваченному своими мессианскими амбициями, возможно, уже не требовались предтечи. Отошел от СС Карл Хаусхофер. Геополитика была основана на понимании общности интересов евразийских народов. В качестве их врага рассматривались атлантические державы США и Англия. Гитлер же со временем повернул свои агрессивные устремления на восток. Кто-то ловко использовал его мистические настроения. Фюрер считал, что в частности на месте Сталинграда находилась столица Хазарского каганата. Поэтому удар в направлении Волги осматривался как уничтожение гнезда древнего иудаизма. И подобных примеров, когда оккультизм перерастал в определение военной задачи, можно было бы привести немало. Итак, мистики помогли Гитлеру не только прийти к власти, но и вызвать колоссальный психофизический взрыв в недрах германского народа. Но предстояло еще направить эту энергию в нужное русло. Был период, когда вопрос стоял так: на запад или на восток?